Том 2, глава 6. Крылатая дева. После прогулки по лесу я съездил в деревню выгрузить древесину. Слегшую с морской болезнью Рафталию я оставил на месте, но когда вернулся, она была уже в порядке. Ну как, полегчало? Да. Как вы быстро? Удивился дровосек нашему скорому возвращению. Да, бегунья из нее хорошая, бросил я в ответ, поглаживая Фира. 2. Энергично согласилась она. Да-да, скорости тебе не занимать. В таком случае, теперь можем уже основательно побродить по лесу. Да, на обратном пути не спеши, ясно тебе? 2. Щелк, что это было? Она ведь уже выросла, разве нет? Я снова услышал потрескивание костей Фира. Надеюсь, это не какая-нибудь непонятная болезнь. Этим днем мы очень неплохо поживились. Конечно, Рафталия тоже старалась, но от проворности и силы Фира глаза на лоб лезли. Надо признать, в скорости и атаке она не уступает, а может и превосходит Рафталию. При этом сложно было не заметить, что Рафталия все так же упорно лезла вперед. Я. Уровень 26 Рафталия. Уровень 29 Фира. Уровень 19. Требования к белому щиту Кролепира выполнены. Требования к темному щиту Дикобраза выполнены. Требования к костяному щиту Кролепира выполнены. Требования к костяному щиту Дикобраза выполнены. Белый щит Кролепира. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 2. Темный щит Дикобраза. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ловкость плюс 2. Костяной щит Кролепира. Способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение выносливости. Малое. Костяной щит Дикобраза. Способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение духовной энергии 1. Малое. Все с бонусами к характеристикам. Будь это место оптимальнее, я мог бы раздобыть щиты помощнее, но хорошие точки фарма денег и опыта мне неизвестны. Приходится честным трудом зарабатывать очки опыта и потихоньку расширять возможности щита. Что же до тех бонусов, которые я уже открыл, их так много, что всех уже и не припомнить. И вообще, всевозможные слабые щиты по типу малого оранжевого я, с тех пор как освоил, так ни разу и не надевал. Сменяю щиты я разве что на те, которые с особыми эффектами, вроде точильного, и то когда есть необходимость. Так что, как только сегодняшняя четверка освоится, я о них больше не вспомню. Солнце садилось, и мы медленно ехали обратно к деревне. Все-таки Рафталии нужно привыкать к повозкам. За время поездки ее то и дело укачивало, и нам приходилось ехать, время от времени ненадолго останавливаясь. Солнце уже почти зашло, когда мы наконец добрались. Мне очень жаль. Не волнуйся, со временем привыкнешь. Может, я и обладаю неестественной устойчивостью к укачиванию, но не собираюсь требовать от других того же самого. И я слышал, что если привыкнуть, то укачивать больше не будет. Так что хотелось бы, чтоб Рафталия подружилась с повозками как можно быстрее. А если что-то случится, виновата будет Фира, большая любительница скоростей. 2. А тем временем это что-то уже происходило. То есть, оно происходило уже давно, но мы до сих пор этого не замечали. Вернее, замечали, но не придавали значения. На следующее утро. Теперь-то это заметил даже я. Рафталия тоже была серьезно озадачена. 2а. Когда мы пришли в конюшню, метаморфоза уже зашла слишком далеко. Фира как ни посмотри, а она стала намного крупнее обычного взрослого филариала. Средний рост филариалов где-то 2 метра и 30 сантиметров. Примерно такого же роста наши страусы. Правда, у первых кости крепче, и голова с шеей крупнее. Однако высота Фира достигла отметки в 2,8 метра. Сейчас, выпрямившись, она головой упрется в крышу конюшни. Я точно купил яйцо филариала, мне начинает казаться, что это было что-то другое. Да мне тоже так кажется. 2. Глоть, и что-то оказалось у нее в желудке. Я осмотрелся, мясо химеры, которое селяне оставили в конюшне, пропало. Мясо тут было как с двух коров, но все оно бесследно исчезло. Она только что доела последний кусок, я-то думал, у нее пропал аппетит, а оказалось, она все же ела. 2. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, не смешно. Так, что же теперь делать, пока еще можно врать, что она просто очень крупная. Вот только, щелк, звук роста все продолжал раздаваться. Она опять щелкает. А не могла ли она так вырасти из-за силы вашего щита? На Афуме сама? Вполне возможно. У щита монстра-владельца 3 был бонус среднее ускорение роста. На Афуме сама у вас ведь и щит для рабов был? Ага, у щита рабовладельца похожий бонус. Так это сила и на меня? Ага, я его открыл уже довольно давно. Так что и над тобой он немного поработал. Не е е е е е е е е е Рафтелия с криком выбежала из конюшни. Рафтелия, в последнее время было ощущение, что мне стало легче двигаться, а это всего лишь из-за Наофуми Самы. Успокойся. Я что, стану огромной, как Фира? Ужас. От тебя ведь никаких хрустящих звуков не исходит. Ао, и правда. Фу-ух, слава богу. И это не меняет того, что мы все еще понятия не имеем, что произошло. Представив мускулистую, как мачо, Рафтелию, я перевел взгляд на Фира. Вы о чем-то неприличном думаете, и что нам делать? Проигнорировал я ее вопрос, вернувшись к разговору. Пожалуй, лучше всего будет вернуться к шатру и узнать наверняка. Правильно, делать нечего. Неохота мне без особой причины возвращаться в город, но других идей нет. 2. Мы покинули рют под клокот телеги, которую увлеченно тянула Фира. Я тем временем беспокоился за Рафтелию, которая боролась с тошнотой. Во время поездки Фира пришлось накормить, иначе ее желудок не умолкал. Еще мы сразились с парой монстров. До города добрались уже после полудня. Ой, тело Фира, как оказалось, продолжало меняться. Ее ноги и шея постепенно укорачивались. К тому моменту, как я это заметил, ноги ее уже почти исчезли, а туловище удлинилось, как у совы. И даже тогда она продолжала с явным удовольствием тащить телегу за собой в прежнем темпе. Хотя то, каким образом она ее тянула, заслуживает отдельного упоминания. Раньше она тянула телегу, впрягаясь в нее спереди. Сейчас же она крыльями, как руками, крепко обхватывала упряжь, да таким образом и шагала. Куя. Даже кричать стала по-другому. А еще теперь ее оперение стало белоснежным. Я осторожно слез с телеги и оценил рост Фира на глаз. Она стала ниже, ее рост сократился до 2 метров и 30 сантиметров. Но она выросла вшире и теперь казалась еще внушительнее. Прямо скажем, она выглядела как маскот парка развлечений, неестественно толстый. Куя. Да так, ничего. А сама Фира заметила изменения, сейчас сложно даже сказать, что же это за зверь такой. Ох, я могу лишь удивляться случившемуся. А да, работорговец внимательно оглядывал Фира, то и дело вытирая пот со лба. Куя. Фира выросла и вширь, и ввысь. И куда пропал тот приятный страусиный облик? Что ж, спрошу прямо. Это чудо, монстр из того яйца, которое я тут купил. Ты какое яйцо мне дал? Я угрожающе щелкнул пальцами, и Фира дернулась, порываясь наброситься на него в любой момент. Куэ-э-э-э-э-э. Работорговец так запаниковал, что перепроверил какие-то бумаги аж несколько раз. Это странно. В документах о поставках ясно написано, что в яйце героя самый определенно был филариал. Это филариал? Куэ-э-э-э-э. Я бросил Фира большой кусок еды, та ловко поймала его клювом и тут же проглотила. Это, кстати, теперь я заметил, что тот шум, сопровождавший рост Фира, прекратился. Так она, наконец, выросла окончательно, так выросла за несколько дней, что и следовало ожидать от героя Самы. Снимаю шляпу, не подлизывайся, лучше поторопись и расскажи, что это было за яйцо. Эх, этот монстр с самого начала выглядел так? Нет, я кратко изложил работорговцу историю роста Фира. Значит, сначала она росла как обычный филариал, не так ли? Ага, а теперь она доросла до не пойми чего. Куя. Фира милым жестом наклонила головку, что меня немного разозлило. По чьей, по-твоему, вине я вынужден тут стоять? Куэ-э-э-э. Затем она принялась тереться об меня всем телом. В объятиях ее крыльев мне, откровенно говоря, было жарко, все-таки птица, и температура тела у нее высокая. Рафтелия нахмурилась и схватила меня за руку. Куэ. Обе принялись смотреть друг другу в глаза. Да что с вами такое? Ничего, ничего. Куэ-куэ. Обе замотали головами. И что это должно значить? Так все же, что она такое? Это Работорговец очень волновался. Он работает с монстрами, но не знает, как растет этот. Что ж, нужно поскорее связаться со специалистом и исследовать причину. Могу я попросить вас оставить ее у меня? А да, ага, только не вздумай убивать ее, прикрываясь словами о том, что без вскрытия не разобраться. Куэ, конечно же я вас понимаю, но поездка займет у специалиста какое-то время. А да, что ж, ладно, оставляю ее вам. Если что-то случится, потребую компенсацию деньгами. Куэ-э-э-э. Запротестовала Фира, хлопая крыльями. Но подчиненные работорговца затянули на ней ошейник и перетащили в клетку. Может, это из-за того, что рядом был я, но в клетку она вошла совершенно без сопротивления. Хорошо, тогда вернусь за ней завтра. Чтобы к тому времени ответ уже был, предупредил я его на всякий случай, прежде чем покинуть шатер в компании Рафтали. Ку-э-э-э-э-э-э-э. Даже после выхода из шатра до ушей доносился крик Фира. Той ночью я был в гостинице, но меня вдруг неожиданно позвал ее владелец. Герой сама. А, в чем дело? К вам посетитель. И кто же это? Раздумывал я по пути к стойке, где меня ждал владелец гостиницы. Рядом был человек, с которым мы раньше не пересекались. Какое у тебя ко мне дело? Я из персонала торговца монстрами. Торговец монстрами, а? Работорговец. Естественно, представляться на публике своей реальной профессией он не может. Что случилось? Мой господин приказал передать вам, что просит забрать того монстра, которого вы у нас оставили. Чего? Прошло всего несколько часов, что же там случилось? Мы с Рафталией вернулись к шатру, из которого по-прежнему были слышны вопли Фира. Прошу прощения за беспокойство столь поздней ночью. А да, работорговец, по виду, немного уставший, вышел поприветствовать нас. Ну что такое? Мы же договорились, что вы позаботитесь о ней до утра. Так, таким было мое намерение, но монстр героя сам и доставляет кое-какие проблемы. Ку-э-э-э-э-э-э-э. Фира дико хлопала крыльями и успокоилась, только увидев нас. Она сломала 3 железных клетки, 5 подчиненных, пытавшихся обуздать ее, отправились в больницу, а 3 из подключенных к делу монстров получили серьезные ранения. Я за это платить не буду. Снимаю шляпу перед героем самой, у которого даже в такой ситуации первой заботой являются деньги. А да, он серьезно, так что, ты выяснил, что она такое? Нет, есть только слова одного очевидца, который утверждает, что она похожа на вождя филариалов. Вождя, если точнее, говорят, что у каждой стаи филариалов есть главный, который ей управляет. Очень популярный слушок среди авантюристов. Похоже, работорговец задействовал всю свою информационную сеть, чтобы найти хоть какое-то косвенное упоминание о ее природе. Судя по всему, существует большая группа диких филариалов, и он подслушал, что правит ими некий вождь. Правитель филариалов, что редко появляется у людей на глазах, их король. И его гипотеза в том, что Фира одна из таких королей. ХМММ, как там это называется, миф. Возможно, я смогу узнать, правда ли это, если развею печать и впитаю ее в щит. Но ради этого придется убить Фира. А если использовать перья или кровь, то из-за того, что она мой прирученный монстр, получу я лишь вариации щита монстра-владельца. Да, лампочка в моей голове явно не собирается загораться. И даже если что-то там и загорается, ничего не видно все равно. Я внимательно посмотрел на Фира. Куэ. Название вида в окне с прирученным монстром не появляется, хотя я могу его выведать, если это враг. Итак, как, по твоему мнению, зовется этот монстр? Королем филариалов, либо королевой? Фира самка, так что, выходит, королева. Верно, раз она так к вам привязалась, то мне будет очень проблематично ее у вас купить. Дин, а, вы слышали странный голос? Только что, вроде бы слышал. Ах, прикрыв рот рукой, Рафталия указала пальцем в сторону клетки, в которой сидела Фира. Подчиненные работорговца дружно смотрели в том же направлении, онемев от изумления, и только время от времени повторяли жест моей рабыни. Мы с их начальником тоже с интересом обернулись. Господин сама, там, в клетке, словно сияя на слабом свету, была маленькая обнаженная девочка с белыми крыльями, тянущая ко мне руку. Примечание, прошу прощения, наконец-то разобрался. Любая встречавшаяся до этого мана на самом деле была параметром, тратящимся на использование активных навыков, шлифовка точильного щита, использование эрстшилда и шилд призона. К магии этот параметр никакого отношения не имеет. Том 2, глава 7. Способность превращаться, дядя, дядя, дядя. Я барабанил в закрытую дверь оружейной лавки. Из-за неохотно открытой двери показалось недовольное лицо оружейника. Ох, щитовик, что ты так внезапно? Магазин давным-давно закрыт. Я не за этим. Я показал ему укутанную моим плащом Фира. Парень, если ты купил новую рабыню, это еще не повод приходить ко мне и хвастаться. Да не в этом дело. Да кто я, по его мнению, такой? Если бы довелось столкнуться с моим двойником из фантазии дяди, грохнул бы без сожалений. Господин Самаа, что случилось? Сиди тихо, не хочу. Черт, да что творится? Когда там, в шатре, Фира обратилась к человеком, начался хаос. Работорговец, раскрыв рот, тыкал в меня пальцем. Его люди просто застыли на месте. Даже Рафталия не смогла выдавить ни слова. Фира так хотела быть со мной, что даже стала человеком. Я опомниться не успел, как уже тащил ее к дядиной лавке. Апчхи, пуф, она превратилась, и до моих ушей донесся звук разрываемого плаща. Фира моментально обратилась в тело королевы филариалов, предположительно. Вот же ж, плащи, вообще-то, не бесплатные. Чите, от такого зрелища дядя тоже проглотил язык. Фира вернулась в человеческую форму и схватила меня за руку. Ей на макушку упало что-то отдаленно напоминающее плащ. Теперь понял, да-да, опешивший дядя провел меня в лавку. Значит, ты пришел за экипировкой этой девочки? Вообще-то, о броне тут и речи не идет. Есть у тебя какая-нибудь одежда, которая не порвется от ее превращений? И вообще, почему она превращается? Успокойся, парень. Ладно, нет, правда. Если подумать, то почему Фира превратилась в человека? Из спины ее росли крылышки, в память об изначальной форме, волосы светлые, глаза голубые, можно сказать, вылитый ангелочек. В довершение всего у нее было нежное, миловидное личико. Ростом она чуть ниже, чем Рафталия раньше. Уррррр. От обратившейся человеком Фира донеслось классическое урчание желудка. Господин Самаа, я голодная. Терпи, не хочу. Может, попробуешь мой ужин? Сказал дядя, вынося кастрюлю из задней части лавки. Похоже, суп. 100. Вай, спасибо за угощение. Фира выхватила кастрюлю из рук дяди и выпила все содержимое в два глотка. ХММ на вид было вкуснее. И с этими словами протянула кастрюлю обратно. Дядя ошарашенно уставился на меня. Прости, парень, будешь должен обед. Меня посетило ощущение, что все становится только хуже и хуже. Если подумать, вроде, бывает одежда для полулюдей, умеющих превращаться, но это тебе не ко мне, а в магазин одежды надо. Ты предлагаешь мне посреди ночи зайти в незнакомый магазин с совершенно голой девочкой, которая еще и может превращаться в монстра. И правда, погоди секунду. Дядя принялся рыться в своих запасах. Не уверен, что есть нужный размер, да и одежка эта немного странная, так что многого не жди. Понял. Он еще какое-то время поискал, после чего вернулся. К сожалению, у меня нет ничего подходящего. Что? Как так? Это была моя последняя надежда, и что мне теперь делать? Мне что, совсем не во что одеть девочку, которую так и тянет тереться об меня голым телом? Моя потихоньку пошедшая на поправку репутация опять отправится в тартарары. Господин Самаа, не превращайся. Даже у печати монстра нет настройки, которая бы запрещала превращение в человека. Видимо, потому что монстры со способностью превращаться в людей – большая редкость. Не хочу. Ох, до чего она добивается, перечит каждому моему слову. Бунтарский возраст, не должен он начинаться всего-то через несколько дней после рождения. Потому что если я буду в настоящей форме, господин сама не будет со мной спать. Фира сжала мою руку и растянула рот в улыбке до ушей. Зачем нам спать вместе? Потому что мне одиноко. А как бы это сказать, тяжело тебе приходится, парень. Я в этот мир пришел не за тем, чтобы за детьми присматривать, хоть я и решил, что буду заменять Рафталии родителя. Кстати, где Рафталия? Наконец-то догнала, вошла в лавку Рафталия, тяжело дыша. Вы так внезапно убежали. Долго я вас искала. А, прости, а, сестренка Рафталия. Фира весело помахала ручкой. Господина саму не отдам. О чем это дитя? Что значит, не отдашь? Я вам не собственность. Но ведь господин сама, папа Фира, правда? Нет, я твой хозяин. Нет, а сестренка Рафталия тогда кто? Рафталия, что-то вроде моей дочери. Вовсе нет. Не понимаю. В общем, я попробую подыскать для нее подходящую одежду, так что идите уже. Хорошо, прости за этот бардак. Спасибо за ужин. Господи, парень, ты удивляешь меня снова и снова. Я вышел из оружейной лавки и понуро побрел к гостинице, когда Рафталия окликнула меня. Ах да, тот ра-торговец монстрами просил вернуться. Ладно, мы вернулись к шатру. Работорговец уже поджидал нас и вышел поприветствовать. Что тут можно сказать? Такое развитие событий поистине удивляет. А да, ага, он указал на укутанную в рваный плащ Фира. У королей филариалов есть высокоуровневая способность к перевоплощению, ею они и пользуются, чтобы превращаться в обычных филариалов и избегать людских глаз, так я считаю. Понятно, они обладают навыком перевоплощаться и скрываться, так что людской глаз не может определить вождя в стае. И тем же способом они могут превращаться в людей. Ну и ну. Мне довелось увидеть своими глазами практически неизученного представителя королей филариалов, снимаю шляпу перед вашими способностями в обращении с монстрами. А да, что, чтобы взрастить обычного филариала, да в королеву по какой методике вы ее выращивали? Понятно, что он задумал, хочет вызнать, как сделать из обычного филариала короля, и поставить их на поток. Должно быть, они относятся к особо редкому классу монстров, плюс обладают силой к перевоплощению. Таких он сможет продать с огромной выгодой. Думаю, скорее всего, это из-за силы легендарного щита. Я предположил, что она такой выросла из-за эффекта ускорения роста. Никаких других объяснений мне в голову тогда не пришло. Когда герой сама так расплывчато изъясняется, меня прямо бросает в дрожь. Позвольте поинтересоваться, сколько вы желаете получить за вашу тайну? Да я совсем другое имел в виду. Что ж, тогда я предоставлю вам еще одного филариала, пожалуйста, попы. Отказываюсь. Еще одного горя на голову мой кошелек не выдержит. Мне и так нужно что-то решить с одеждой эфира, а если еще и расходы на еду опять возрастут, я просто не потяну. Эх, ладно, может быть, так могло выйти из-за кое-чего еще. Что же это, если позволите? У, как глаза-то заблестели. Даже противно. Я кормил ее мясом огромного монстра, которого победили на волне, и не могу отрицать возможность того, что причина именно в этом. Даже мне кажется, что это звучит безумно. Но она питалась мясом химеры, так что, по крайней мере, это не ложь. ХММ тогда ничего не попишешь. Работорговец мне не поверил, но отступил, понимая, что раз я не хочу рассказывать, то ничего он не добьется. Я могу вручить вам филариала в любое время, поэтому прошу, попробуйте вырастить еще одного. А да, по возможности, хотелось бы отказаться. Если вырастите послушного, деньги потекут рекой. Хорошо, если не будет других дел, так и быть, подумаю над твоим предложением. После этих слов мои подозрения о том, что я стал редкостным скупердяем, превратились в уверенность. Вы закончили? Ага. Так что нам теперь делать? С чем? Вклинилась в разговор Фира с таким видом, что только вопросительного знака над головой не хватало. С тобой. Я сплю с господином. Не позволю. А, нечестно. Сестренка Рафтелия присвоила господина саму. Ничего подобного. О чем они так спорят? Ладно, Фира будет спать в гостиничной конюшне. Не хочу. Моим решением перечит птица. Я сплю с господином самой. Прямо как когда дети закатывают истерики, потому что хотят спать с родителями. Понял, понял. Хорошо, пускай. На Афуме сама. Если я откажу, она так и будет конючить. Лучше же договориться, не думаешь? Ну да, но... Пробормотала Рафтелия, явно не желая соглашаться. Но чтобы перед людьми голой не показывалась. Ладно, она точно поняла. Ох, пускай. Буду молиться, чтобы дядя успел что-нибудь сделать до завтра, а пока остается только вернуться в гостиницу. Придя на место, я заплатил владельцу за еще одного человека и вернулся в комнату. С появлением Фира в человеческой форме времени на учебу и лекарства попросту не осталось. Ура! Мягкая кровоотка. Я упрекнул Фира за прыжки на кровати, и лечь мы сегодня решили пораньше. Жарко. Почему жарко? У-у-у, не могу пошевелиться. Что происходит? Я с опаской распахнул глаза, весь мир оказался белым. Его покрывали перья. С-с-с, кровать дышит. Медленно подняв голову, я понял, что спал не на кровати, а на животе у Фира, которая вернулась к своему настоящему облику. В какой-то момент Фира приняла изначальную форму, упала с кровати, прижала меня к себе, как Дакимакуру один, да так и уснула. Проснись, жирная птица. Кто разрешал тебе принимать истинный облик? Не-е-е-е-ед. Теперь она научилась разговаривать даже в истинном облике. Че, что вы творите? Крикнула мне полусонная Рафтелия. О, Рафтелия, спасай. Это пернатое чудо не желало просыпаться даже под моими ударами, ибо моя атака попросту слишком мала. Фира, просыпайся. Фира перевернулась на другой бок. Пол под нами хрустит. Он деревянный и уже едва держит наш вес. Вставай. Однако Фира продолжала сжимать меня в объятиях, будто ничего не происходит. Сейчас же вставай. Рафтелия силой разомкнула ей крылья. Я этот шанс не упустил и кое-как вырвался из тисков. Уф, ничего себе начало дня. Мня, Фира поняла, что я пропал, и открыла глаза. Потом увидела, как мы с Рафтелией на нее смотрим, и удивленно наклонила голову. Что такое? Для начала вернись в человеческий облик. Но ведь я только-только проснулась. Аргх, не хотелось к этому прибегать, но раз так, я открыл статус и выбрал иконку монстра. Далее в списке ограничений поставил галочку напротив пункта, который гласит, что мои приказы обязательны к исполнению. Теперь она не сможет пойти против моих слов, какими бы они ни были. Стань человеком. Раздался мой приказ Фира. Я хочу еще немного поспать с господином Самоой. Из-за неподчинения приказу на животе Фира всплыла печать. Не будешь слушаться, будет больно. Сияющая красная печать разъедала ее тело. Нет. На крыльях Фира проявился какой-то геометрический узор. Он сдвинулся к печати, и та снова скрылась. Ха, я проверил иконку с монстром. Напротив некоторых пунктов в списке ограничений галочек почему-то не оказалось. Я попробовал снова их расставить, но даже после касания моего пальца они не пожелали появляться. Как может монстр не слушать своего хозяина? Черт, я купил монстра, потому что он должен был повиноваться моим приказам. Работорговец, готовь шею, я выдвигаюсь. Примечание: ростовая подушка для обниманий. Том 2, глава 8. Кнут и пряник, работорговец. С утра я первым делом ворвался в шатер работорговца. Что нужно герою сами столь ранним утром? А да, твое проклятие бракованное. Отвечай осторожно, или мои ужасные рапы монстр здесь все разнесут. Ясно, я голодная, так что не сейчас. Не начнешь нормально себя вести, и сама станешь завтраком. Печать проклятия на Фира так и не активировалась. В довершение всего, она еще и не сходит. О, о чем вы говорите? Я рассказал работорговцу, как прошло утро, что было потом, тихий ужас. Я чудом уговорил Фира принять человеческий облик, и мы пришли к шатру. За Фира отвечала Рафтелия, сейчас она глаз с нее не спускала, чтобы та снова чего-нибудь не выкинула. Горе луковое, судя по всему, обычной печати для королевы Филариалов недостаточно. А да, и что это значит? Обычная печать не сможет сдерживать высококлассных монстров. На драконе, который у нас приз в лотерее, стоит специальное проклятие, то есть на ней обычная печать не работает? Да, работорговец принялся очень возбужденно что-то строчить в своей записной книжке. Так ты нанесешь эту особую печать? Ох, вы понимаете, бесплатно эту услугу мы вам оказать не сможем. А да, это почему еще? Она не дешевая, наносить ее даром — непозволительная роскошь. Мы и без этого понесли очень серьезные убытки. Каха, вытянуть из него что-то большее, видимо, не выйдет. Что ж, после всего того, что тут устроила Фира, их можно понять. Сколько? Мы возлагаем на вас большие надежды, герой сама, поэтому согласны серьезно снизить цену до 200 серебряных монет. У-у-у, дорого. Не мог бы ты. К слову, рыночная стоимость этой услуги начинается от 800 серебряных монет. Как вы можете видеть, я не лгал, когда говорил, что многого от вас ожидаю. Гх, моей психике был причинен серьезный урон. Я признал поражение и со скорбью на сердце выложил 200 серебряных работорговцу. Если это была ложь, мои свирепые подчиненные покрошат тебя на винегрет. Конечно же, я понимаю. Рафтелия подвела Фира за крыло. Та уже была в своей королевской форме и вертела головой по сторонам. Стой там и не двигайся. Почему? Если будешь стоять смирно, дам потом кое-что вкусненькое. Правда? Ага. В глазах Фира искры забегали, она направилась туда, куда указал работорговец, да там и замерла. Отлично, если это заклинание, то лучшего момента ему не найти. Я подал знак работорговцу глазами. Он кивнул, подозвал 12 подчиненных, лица которых были скрыты капюшонами мантий, и приказал им окружить Фира. Те вылили на землю какую-то жидкость и начали зачитывать заклинание. Пол засиял, и на нем сфера в центре образовалась магическая диаграмма. Че что? Фира задергалась, пытаясь сопротивляться, но это не помогло, и магические письмена въелись в ее тело. А-ай, стойте! Чувствуя боль от обновляющегося проклятия, Фира молотила крыльями по земле. С каждым ее ударом магическая диаграмма вздрагивала. От подчиненных работорговца послышались возгласы удивления. Ради безопасности я задействовал в заклинании побольше людей, и все же, чтобы под таким давлением, да быть в состоянии двигаться, эта девочка далеко пойдет. А да, а ведь она только 19 го уровня. Какой же силищей она будет обладать, когда станет 70 го? Я кивнул в знак согласия. В конечном итоге диаграмма оказалась на животе у Фира, и в шатре повисла тишина. Готово. А да, в моем статусе появилась новая иконка монстра, с более продвинутыми настройками приказов. Недолго думая, я поставил галочку напротив пункта о непререкаемости слов. Ха-ха-ха, подошла ко мне Фира, тяжело дыша. Господин Сама, это было ужасно больно, а очень. По ощущениям, Во время приказания мое лицо исказилось в злобной ухмылке. «Во-первых, стань человеком. Не хочу, больно было. Дайте что-нибудь вкусненькое». В наглом тоне проигнорировала она мои слова, и печать проклятия засияла. «А, нет, что, нет, нет». Фира послала в печать какую-то магию, но на этот раз проклятие легко отразило ее, сразу активировавшись. «Ой, ай, ах!» Она в агонии повалилась на пол. «Не будешь слушаться приказов, будет еще больнее. Ой, ай, у-у-у». Фира нехотя приняла человеческий облик. Только тогда печать наконец погасла. ХМ в этот раз она подействовала как надо. «Хорошо сработано, работорговец. Эта печать сильна, вмешаться в ее работу не так-то просто. А да, я встал напротив свернувшейся на полу Фира и объявил. Ты сама вышла мне в сотню серебряных, теперь, с проклятием, еще в 200. Итого, в общей сложности, я потерял 300 серебряных монет. Ты отработаешь их, повинуясь моим приказам. Г. господин Самаа». Фира протянула ко мне дрожащие руки. «Совестно мне говорить подобное ребенку с таким невинным личиком. Я и сам не хочу выбрасывать эту вредину на улицу. Слушайся меня, Н. не еет. Понятно, значит, если ни в какую не хочешь слушаться, придется продать тебя вот этому жуткому старику». Кажется, на этот раз Фира поняла, в каком она положении. На лице ее проявился оттенок ужаса, а лицо работорговца приняло несколько беспокойный, но все-таки радостный вид. «Сколько ты готов за нее заплатить? Дайте подумать. За такого редкого монстра я готов выложить, пожалуй, даже 30 золотых, включая стоимость за неудобство. Действующая печать уже наложена, значит, больше буянить у нее не выйдет, и она на многое сгодится. А да, говорил, что покупать ее он не станет, а стоило спросить, как сходу назвал цену. Не знаю, что он на самом деле собрался с ней делать, но могу предположить, что для Фира это станет концом». Она смотрела на меня с ужасом. Жестоко моя уснувшая была совесть проснулась и принялась меня грызть. Но если Фира не изменит свое отношение, ничего другого мне не останется. Я не какой-нибудь добрый старший брат и не балую своих питомцев. Вот так вот. В следующий раз, когда будешь бузить, меня рядом не будет, будешь пить много горьких-пригорьких зелий, над тобой будут ставить опыты, а в конце, наверное, умрешь. Н-е-е-е-е-е-е-е-ет. Громко закричала она. «Господин Сама, не надо меня ненавидеть». Она умоляюще прижалась к моим ногам. «Каха, это слишком. Если пообещаешь, что будешь меня слушаться, я не буду тебя ненавидеть. Поэтому отныне ты должна делать то, что я тебе говорю». «Да-да, хорошо, хорошо. Теперь, когда мы спим в гостинице, ни в коем случае не превращайся в птицу. Это твое первое обещание». «Да». Фира искренне улыбнулась, и остатки моей совести забурлили. Отведя взгляд от Фира, я увидел, что работорговец расплылся в необычайно довольной улыбке, видимо, наслаждался моими действиями. Просто замечательно дьявольски. У меня по позвоночнику даже холодок пробежал. Вы действительно легендарный герой щита. Кажется, он хвалит меня за что-то не то, но не буду жаловаться. На Афуми Сама не слишком ли это? Если бы я этого не сделал, она бы не стала меня слушаться. Ты ведь поначалу тоже такой была, помнишь? Рафталия кивнула. Пожалуй, да, признаю. Есть случаи, когда эгоизм можно простить, и есть случаи, когда нельзя. Я не стал добавлять, что эти случаи определяю я сам. Кнут и пряник, верно? Я понимаю. А да, я не с тобой разговариваю. И хватит понимающе поддакивать. Кажется, я причинил тебе немало неудобств. Если вы так думаете, прошу, возьмите и вырастите подготовленного для вас филариала, чтобы был послуше. А теперь, у нас еще есть на сегодня дела. Мы уходим. Я глубоко уважаю сильную волю героя Самы, которая оберегает его от сетей наших интриг. А да, на этом мы закончили разговор и покинули шатер. Том 2, глава 9. Награда. Мы направились в оружейную лавку. Фира шла, закутавшись в мой плащ. «О, парень!» — помахал нам дядя, словно уже заждался. «Что-нибудь нашел?» «Да, одну секунду». Дядя закрыл лавку и махнул нам следовать за собой. Местом, куда он нас вел, оказалась магическая лавка, та самая, в которой нам подарили книги. «Батюшки!» Стоило нам с дядей появиться в лавке, как владелица расплылась в добродушной улыбке. «Почему бы вам не пройти вовнутрь?» «Хорошо. Фира, не превращайся обратно, пока я не разрешу». «Ладно». В глубине магической лавки были две двери. Одна, судя по запаху, в жилую комнату, вторая, как выяснилось, в мастерскую. Туда-то нас и повели. Потолок был поднят на уровень около 3 метров. Пол испещрен магическими письменами, а в центре, на пьедестале, покоился кристалл. «Простите, здесь тесновато, работа в самом разгаре. Ничего страшного, но неужели вы торгуете одеждой, которая подошла бы этой девочке? С утра я поспрашивал у знакомых, и мне сказали, что у тети из магической лавки есть то, что нужно». «Это так». Тетя убрала кристалл и водрузила на его место древний швейный инструмент. «Как там он называется? Прялка?» «Ну, та самая штуковина из сказки о спящей красавице. Неужели это дитя? Монстр? Ага, поэтому, когда она превращается, на ней рвется одежда. Давай, Фира, превращайся. Места в комнате должно хватить». «Хорошо». По моему приказу Фира сняла плащ и превратилась. «Батюшки, ну и ну, это же ваш Филариал, герой щита сама». Владелица магической лавки с удивлением подняла взгляд на Фира в облике королевы Филариалов. «Так пойдет?» Ее голос совершенно не сочетался с таким телом, со стороны выглядит очень странно. И это при том, что разговоры с животными – одно из клише фэнтезийных миров. Я скосил глаза на Рафталию. «Что такое?» «Ничего. Эта картина напомнила мне о том, что Рафталия тоже получеловек. Если подумать, то, сохрани я способность к романтическим чувствам, такая спутница сильно вскружила бы мне голову. В этом смысле я понимаю реакцию Матеису на Рафталию во время той битвы. Но прошлого меня уже нет. Что ж, значит, вам нужна одежда. А вы сможете такую, чтоб не рвалась от превращений? Как сказать строго говоря, не знаю, можно ли это назвать одеждой. А, на кого я, по-вашему, похожа, герой сама? На хозяйку магической лавки, на ведьму. Именно. Поэтому принципы превращений мне известны. Я все еще мало чего знаю об этом мире, но ведьмы из известных мне игр и манги действительно умели превращаться в животных. Начнем с того, что превращение в животного – достаточно тяжелый и рискованный процесс, к тому же требует много маны. Но ведь надевать одежду после каждого превращения не слишком удобно, не правда ли? Говорила тетя, возясь с деревянным станком, внешне напоминающим швейную машину. Значит, ведьмы все же могут превращаться в животных. Ничего страшного, если она превратится дома, но вот на публике выйдет очень неловко. Да уж, в первую очередь как раз из-за одежды, будешь разгуливать голым, привлечешь много внимания. Поэтому лучшим решением будет одежда, которая автоматически надевается при превращении в человека, но сворачивается и сохраняется в целости, пока она в настоящем облике. Понятно, логично. Значит, одежда, которая исчезает в одном облике и появляется в другом. Еще эта технология известна среди полулюдей, относящихся к категории монстров. Ярким примером может послужить вампирская мантия. Ага, это когда полулюди превращаются в летучих мышей или волков. Значит, в этом мире и вампиры, и оборотни есть. И с помощью этой прялки можно создать ткань для такой одежды. О, и каким образом эта одежда превращается? Это, скорее, сила, которая принимает форму какой-то одежды. Я наклонил голову и озадаченно посмотрел на тетю. Этот инструмент превращает ману в пряжу. И, в зависимости от желания владельца, она может становиться либо маной, либо пряжей. Короче говоря, в форме человека эта мана становится одеждой. А, понятно. После комментария дяди я начал понимать. И правда, язык не поворачивается назвать это одеждой. Вне человеческой формы мана будет циркулировать по телу, но в человеческой превращаться во что-то вроде одежды. А теперь, Фиротян, правильно, медленно покрути эту ручку. Хорошо. Фира принялась медленно поворачивать ручку прялки. На выходе тут же показалась готовая нить, и тетя сразу прицепила ее конец к вращающемуся веретену, чтобы она собиралась на нем. Кажется, я понемногу теряю силы. Станок превращает твою ману в нити. Это утомляет, но, пожалуйста, потерпи. Того, что есть, на платье не хватит. Скучно. Фира все-таки еще ребенок и родилась едва ли неделю назад. Она неровно крутила ручку и постоянно озиралась по сторонам. И тут на прялке разбился драгоценный камень. Ай-яй-яй, камень разбился. Так у нас ничего не получится. Что? Это совсем не к добру. Не хочется мне покупать Фира одежду для каждого превращения. Да и не по карману мне это. Нельзя ли что-нибудь сделать? На рынке можно купить руду, но выйдет дороговато. Гха, у меня и так почти не осталось денег, а сами мы ее достать не можем. Кстати, владелица лавки достала с полки карту и развернула ее. Кажется, в Милромарке эти камни добывают в этой пещере. Мы с дядей посмотрели на горы, нарисованные в южной части страны. Говорят, там под руинами есть жила. Если накопаете руды, переработать ее будет гораздо дешевле. Значит, так и сделаем. Это наверняка опасно, но у меня нет денег, а значит и выбора. Тогда я пойду вместе с вами. Вы уверены, а вы без меня поймете, что копать. У меня есть навык оценки, но, действительно, лучше дать владелице посмотреть самой. Раз эта руда такая редкая, можно ее и на продажу собрать. Хорошо, если удастся на ней заработать. Ладно, идем прямо сейчас. Да, я готова. Тогда вперед. Чем раньше пойдем, тем лучше. Итак, мы отправились к пещере на юге королевства, в телеге, которую тянула Фира. «Это и есть та пещера?» – спросил я хозяйку магической лавки, указывая пальцем на вход во внушительный храм, построенный в горах. Древний храм со стенами, окрасившимися со временем в коричневый в какой-нибудь РПГ, он бы явно произвел впечатление места, где спрятано что-то важное. Пожалуй, я все-таки многовато играл в игры. Нет, в деревне неподалеку ходят слухи, что это бывшая крепость коварных алхимиков. А во, говорят, внутри они запечатали опасное растение, результат своих исследований. Нам же нужны пещеры под ней. Мы вместе принялись искать вход. Здесь, внизу у стены обнаружился свежий разлом. В него даже я пролезу. Вполне возможно, отозвалась тетя. На Афуме сама, давайте зайдем и посмотрим, что там. Я кивнул и зашел в щель. Внутри оказалась комната. Судя по каменным стенам и интерьеру, специально кем-то построенная. Хаэм, в другом конце комнаты нашелся красивый сундук. Я открыл его, но там оказалось пусто. Ну, в реальности подземелья, они такие, кто-то уже побывал здесь и все забрал. Может, это все еще крепость алхимиков? Похоже на то, теперь ответил я. Возможно, эти алхимики изначально построили здесь свою крепость как раз для того, чтобы добывать те камни, за которыми сейчас пришли мы. Рядом с сундуком нашлась небольшая каменная плита с выгравированными символами. Но мне пока не хватало знаний, чтобы прочесть их. Можешь прочесть, волшебница, это весьма древний текст. Кажется, тут написано: тем, кто решит распечатать семена, искренне просим, не возвращайте их в этот мир. Наша надежда избавить людей от голода приняла худшую из всех возможных форм. Не трогайте эту печать легкомысленно. Семена так вот, что хранилось в этом сундуке. Впрочем, меня это не касается. Похоже, какие-то авантюристы уже забрали их. К тому же, зачем мне недоделанное наследие алхимиков? Кажется, нам не сюда. Похоже, что так, мы вышли наружу и продолжили искать вход в пещеру. Немного погодя нашелся и он. Но, это совсем свежие следы монстров, прошептала тетя сразу за тем, как мы вошли, указывая на пол. После этих слов я и сам их увидел. Видимо, следы хищника. Почему они кажутся мне такими знакомыми? По-моему, такие же следы оставила после себя Химера, главный босс прошлой волны. Вы в порядке? Если честно, у меня нет особого желания туда идти. Потерпите. Другого-то пути нет. Раз вы так говорите, герой щита сама, то и правда нет. Фира понюхала следы. Фу, хватит слюни распускать. Идем, Фира. Есть. Она кивнула Рафтали в ответ и проследовала вперед. Я шел во главе группы, затем Рафталия, тетя Эфира. В воздухе ненадолго повисла атмосфера приключения, но очень скоро ее не стало. На Афуме сама, я просто хочу вас использовать. Дайте денег, услышал я голос Рафталии, отраженный от стен. Я и рабом снова стала именно для этого. На самом деле я даже не стала рабом. Сейчас я могу пронзить вашу спину. Я всегда хотела убить вас своими собственными руками. Я обернулся, Рафталия выглядела недовольной, а затем Эфира закричала. Нет, не бросайте меня, господин Самаа. Что происходит? Здесь есть монстр, который заставляет человека слышать неприятные ему слова. Будьте внимательны. И такие монстры бывают. Кажется, что-то такое было в одной старой игре. В ней нужно было пойти в пещеру за предметом, который бы убедил человека, не верящего никому, а в пещере оказывалась такая ловушка для дружбы. Значит, те слова сказала вовсе не Рафталия. Слава богу, если бы она и правда так думала, я бы не просто расстроился. Я ведь нужна господину Сами. Ага, да, я верю в вас. На Афуме сама бы такое не сказал. Идем дальше. Наконец мы нашли этого похожего на летучую мышь монстра, голосового двойника, и вступили с ним в бой. Победили мы с легкостью, благодаря магической поддержке тети. Фира тоже продемонстрировала свою боевую мощь, показав, как бег по стенам, так и атакующие пинки. Затем я впитал голосового двойника щитом. Требования к щиту голосового двойника. Тип. Летучая мышь. Выполнен щит голосового двойника. Тип. Летучая мышь. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление звуку. Малое. Особый эффект. Мегафон. Особый эффект. Мегафон оказался буквально мегафоном. Сам по себе щит оказался слабоватым. Но что поделать, монстр тоже силой не отличался. Вот только. Тип. Летучая мышь. Я почуял неладное и навострил уши. Откуда-то из глубины пещеры донесся звук. Ничего не поделаешь, придется идти дальше. В пещере почти повсюду царила тьма, так что я шел с факелом в руке. Но вдруг исчезло все. На Афуме сама. Готовьтесь. Услышал я голос и вместе с ним ощутил боль. Рафтелия, на Афуме сама. Вы в порядке? Пожалуйста, умрите. Нет, успокойтесь. Это атака монстра. Он нагоняет тьму магией. Каха, раз так, то это очень неприятная атака. Мне даже показалось, будто меня и правда атаковала Рафтелия. Было весьма больно. Атака, превзошедшая мою защиту, да, Рафтелии бы хватило сил. Правда, удар оставил лишь царапину. Господин сама, я вас съем. Послышался голос Фира. Как-то подозрительно вовремя она закричала, как раз когда я подумал, что это лишь царапина. Нельзя ли что-нибудь сделать? Вы не можете что-нибудь сделать, волшебница? Я как раз формирую заклинание. Погоди, я даже не знаю, действительно ли она сказала это. Есть опасность поверить и ошибиться. Неприятная пещера. Ах, да, у меня же есть щит, который я только что нашел. Я выбрал щит голосового двойника и воспользовался мегафоном. А, мой голос эхом разнесся вокруг. Послышался странный хлопающий звук. Я ужас как испугалась. Я тоже. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и верни нам зрение. First Antiblind 1 раздался хлопок, и снова стало светло. Когда я прозрел, то увидел, что у моих ног лежала целая стая крыс. А Рафтелия и остальные были сильно искусаны. Пока я ничего не видел, их беспрестанно атаковали. Тогда понятно, чем их так потрепало. Возможно, эти же крысы атаковали и меня, а силу их атаки усилила внезапность. Я достал из сумки целебную пилюлю и передал Рафтели. Вы знаете магию восстановления, волшебница? Увы, но у меня нет к ней склонности. Ясно. Это плохо, мы получили куда больше урона, чем я ожидал. А, да, побежденных голосовых двойников, крысиного типа, я тоже впитал щитом. Особый эффект у их щита такой же, а бонус экипировки, сопротивление ослеплению, малое. Для подстраховки я активировал щит предупреждения. Теперь, если какой-нибудь монстр приблизится ко мне на 20 метров, щит мне скажет. Правда, я понимал, что пещеры не настолько просторные, изрядно потрепанные. Мы шли дальше и в итоге добрались до светящейся бледным светом жилы. Кхи-и-и. Этот странный голос принадлежал хозяину тех следов, что мы видели у входа в пещеру. Звали этого монстра Нуэ. Понятно теперь, почему он так на химеру похож. Нуэ, монстр Йоко из японских историй, с виду похожий на химер. Голова обезьяны, тело тануки, ноги тигра, змея вместо хвоста. Кстати, когда мы с Рафталией пошли за легким металлом, нам тоже попался монстр, очень похожий на тех, что участвовали в волне. Может, это и совпадение, но все равно жутковато. Сможем ли мы победить монстра, подобного тому, с которым сражались три других героя и вся их свита? Что здесь делает монстр из восточных земель? Прошептала тетя, глядя на Нуэ. Выходит, этот монстр здесь не водится, возможно, нам стоит отступить. Я собирался было подать знак Рафтели и остальным, но, вперед, да, эй, не ломитесь без команды. И снова Рафталия помчалась сломя голову. В последнее время это стало проблемой. Я так стараюсь, чтобы ее не ранили, а она, я поддержу вас с тыла. Тетя направила вперед посох и начала зачитывать заклинание. Я побежал за Фирой и Рафталией, Теей, Уриа, Кхи-кхи-и. Рафталия с размаху вонзила меч в брюхо Нуэ, а Фира пнула его по морде. Но этих ударов не хватило. Расплескав немного крови, Нуэ обнажил когти на тигриных лапах и направил их на Рафталию с Фира. Ну уж нет, я выскочил перед Фирой и Рафталией, защищая их. Думайте хоть немного, мы могли бы отступить до того, как он заметит нас, если бы не они. Простите, но мы должны победить его. Еда, мы пока слабы. Если вы не научитесь понимать, какие враги нам по зубам, а какие нет, то умрете. Каха, когти Нуэ впились в мое плечо. Брызнула кровь. Адски больно. Меня это бесило. Ну почему я должен таким заниматься, тело Нуэ начало светиться. Быстро назад, ты так точно, а вы, господин Сама, а я не могу. Все тело Нуэ искрилось, и он все еще не отпускал меня. Это однозначно его коронный удар. Выдержу ли я, если честно, не уверен. Впрочем, отпускать он меня не собирался. Нет, Фира тут же пнула Нуэ в морду и оттащила меня. Ну и силища же у нее. Гэгхи-и-и. Вокруг Нуэ засверкали крупные молнии. Пожалуй, хорошо, что я не попал под эту атаку. Правда, Нуэ и сам не мог двигаться во время ее действия. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и сожги сие. Свайп Фаербласт 2 и тут тетя атаковала магическим пламенем. Гэгхи-и. Мы победили. Но стоило мне так подумать, как его атака завершилась, и он снова начал двигаться. Каха, он слишком быстрый, чтобы от него сбежать. Конечно, можно попытаться бежать верхом на Фира, но, господин Сама, что, я могу с помощью той штуки кричать так же громко, как вы? Да, особый эффект. Мегафон – это просто самый настоящий мегафон, прикрепленный к щиту. Любой станет громче, если будет говорить в него. Хорошо, господин Сама, остановите монстра так же, как в прошлый раз, а затем дайте мне крикнуть. И какой в этом смысл? Так ведь этот монстр крайне чувствителен к звуку. Она что, будучи монстром, умеет анализировать других монстров, довериться ей, что ли? Помню, была такая игра про охоту на монстров, где некоторых крик сбивал с толку и давал возможность нанести смертельный удар. Тетя, поддержите нас магией, Рафтеле, следи за обстановкой и защищай волшебницу. Но на Афуми Сама, я не могу закрыть вас обеих. Поэтому, прошу, сделай, как я говорю. Хорошо. Я встал на пути несущегося Нуэ, принимая на себя атаку. Каха, и как эта обезьянья голова так сильно кусает, больно же. Гхахии. Я приблизил щит на левой руке к голове Нуэ, а правой принял когти. Не нравится мне это. Я весь изранен. Сражайся я с таким монстром у себя в Японии. Давно пошел бы на фарш, спасибо легендарному щиту. И, хоть мне и не хотелось снижать свою защиту, я переключился на щит голосового двойника. «Давай!» – скомандовал я Фира, и та изо всех сил вдохнула. «А-а-а-а-а-а-а! Черт, у меня барабанные перепонки лопнут!» Голос Фира, прошедший сквозь мегафон, звучал так громко, что я испугался за свои уши. Судя по звуку, где-то вдали что-то обвалилось. «Кхи!» – из ушей Нуэ хлынула кровь, и он упал в обморок. «Отлично, теперь тебе конец, Рафтеле, Фира, и волшебница, атакуйте». «Есть, е-есть». Рафтеле вонзила меч в грудь Нуэ, Фира, видимо, попыталась втоптать его в землю. Из-под ее ног раздавался неприятный хруст. «Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и сожги сие, Свайп Фаербласт». Кажется, все произошло как раз после того, как тетя подождала Нуэ заклинанием. «Н-а-а-а». Фира пнула его с каким-то совсем уж невероятным звуком. Ее атаки и без того сильны, но от этого пинка голову Нуэ просто разорвало, а тело впечатало в стену. Ух, кровавая сцена. Мы победили. Фира радостно вскинула руки три, но я не мог разделить ее радость. Слишком уж сильны боли и истощение. Если бы Рафтали и Фира не взбрело в голову, хотя, жаловаться уже поздно. В какой-то мере, можно сказать, победили. Как я вижу, это детеныш Нуэ. Наверное, его купили какому-нибудь знатному ребенку, потом он ему разонравился, и его выпустили на волю, где он и одичал. Похоже, от знати бывают проблемы. Эх, и погоди-ка, это детеныш, хотя, да, маловат он для своего облика. Еда. А, Фира широко раскрыла клюв, намереваясь пообедать Нуэ. Целиком, что ли, глотать собралась. Стой, не смей съедать с таким трудом добытый материал для щита. Я разделал Нуэ и впитал останки, открыв весьма неплохой щит. Впрочем, по характеристикам щит с химеры все же лучше. Хорошо, немного отдохнем и пойдем копать руду. Наверняка с помощью кирки разобрать эту светящуюся жилу на руду будет не слишком сложно. Поддерживаю и советую взять как можно больше. Недолго отдохнув, мы собрали руду и поехали обратно. Ах да, руду я тоже попробовал скормить щиту. В этот раз мне не хватило прогресса по ветке. Видимо, не открыл что-то промежуточное. Когда мы вернулись в город, то, по совету тети, попросили аптекаря сводить нас в больницу. К счастью, оказалось, что у него там есть связи, так что за лечение с нас много не взяли. Именно тогда я подумал, что раз могу использовать магию восстановления, то надо бы поскорее ее освоить. На следующий день мы с тетей обработали руду, отшлифовали камень и установили его на прялку. Фира, как и вчера, принялась без воодушевления крутить ручку. «У-у, потерпи, и тогда кое-что получишь. Если честно, за вчера я устал, так что сегодня у нас выходной. Еду, вкусную, конечно, я человек слова. Позже обязательно досыта тебя накормлю. Буду стараться изо всех сил». Фира принялась с новыми силами крутить прялку. «Надо же, какая старательная! Дядя, я тут вспомнил, что должен тебе обед. Ты в ближайшее время не занят? Я оставил на двери записку, что лавка закрыта до второй половины дня. Ты чем-то собрался угощать, парень?» «Именно. Можешь приготовить большой железный лист, на что он тебе?» «Готовить буду. Твоя домашняя стряпня, не скажу, что многого ожидаю». И как это понимать? То, с каким разочарованным лицом дядя это сказал, меня немного задело. «Рафтелье, купи на рынке угля, мясо и каких-нибудь овощей. С учетом аппетита Фира, покупай на пятерых». «Есть». Я вручил ей горсть серебряных монет. «Еда-а, еда-а», напевала Фира, продолжая с энтузиазмом крутить ручку прялки. «Этого хватит, дальше можно не крутить», немного погодя сказала тетя. «А если я еще покручу, еды тоже больше будет?» «Нет, можешь отпускать». «Ладно». Фира в своем настоящем облике подошла ко мне. «Господин Самаа, еда-а, обожди немного, рано пока, одежды-то еще нет». «Эх», разочарованно протянула она, «Рафтелья еще не вернулась, еды, как следствие, еще не было». И все же своей непосредственностью она и правда напоминает ребенка. «Когда выйдем из лавки, возвращайся в человеческий облик». «Понятно, точно понятно, что-то не верится. Я что, начинаю относиться к ней, как отец к ребенку? Быть того не может. Осталось сделать ткань и пошить одежду. Хозяйка лавки показала нам готовую пряжу. По поводу ткани нам нужно к какому-нибудь ткачу обратиться. Есть у меня один знакомый. Пошли. А что мне сказать юной леди, когда она вернется? Пусть ждет у городских ворот». «Понятно». Мы следом за дядей вышли за порог магической лавки. «Деньги я потом заберу в оружейной. А сколько вышло?» С тревогой поинтересовался я. «За магическую нить, кристаллы нынче дорогие, но я обязана вам, и, к тому же, ресурсы тоже ваши, так что в этот раз, бесплатно». «Спасибо. Я уж боялся, что она попросит где-то 50 серебряных, тогда я бы вообще не знал, как концы с концами сводить». Мы с дядей пришли к ткачу и начали обсуждать ткань. «Это редкий материал, и мне тоже придется потрудиться, чтобы ничего не испортить. Скорее всего, закончу вечером. Пока вы можете сходить в ателье и снять мерки. Ткань я им потом занесу». Поэтому затем мы направились в ателье. Ничего себе, сколько времени нужно на одно лишь платье, кошмар. Ух ты, какая милашка. Швеей была молодая девушка в очках и обмотанная шарфом. Девушка не слишком бросалась в глаза. Как бы это сказать, она выглядела красавицей тихоней и напоминала собирательный образ типичной девушки, пишущей дадзинси. Прям как ангелочек с крылышками. Чем-то на получеловека похоже, но симпатичнее. «Похоже», — дядя пожал плечами. «Полулюди-полуптицы перенимают у птиц, как правило, руки или ноги, бывает, что какие-нибудь другие части птичьего тела, но у этой девочки, на удивление, только крылья». Фира с вопрошающим взглядом смотрела на швею. «Ага, она монстр, превратившийся в человека. В ее истинной форме обычная одежда рвется. А так вам нужна одежда, сотканная из маны. Как интересно». Ее очки сверкнули. «Как мне кажется, эта девушка, что-то вроде атаку для этого мира. Она напоминает мне знакомую, которая продавала дадзинси на сходках. Еще она часто делилась со мной пригласительными билетами, и дружить с ней было легко и приятно. Материал хороший, можно сделать, например, простое платье. Затем украсить его чем-нибудь, что может пережить превращение, и будет идеально». Швея принялась измерять одетую в плащ Фира портновским метром. «Я хочу увидеть ее истинный облик. Что-то я забылся». Фира обеспокоенно перевела взгляд на меня. Я сглотнул и осмотрелся. «Кажется, она может сюда и не вместиться. Если она превратится здесь, то ударится головой о потолок, который тут на высоте менее 2 метров. А если я сяду? Ага, наверное, так поместишься». Фира осторожно, чтобы не удариться о потолок, превратилась и посмотрела на швею. «А отделка нужна посвободнее». Швея осталась равнодушной, даже увидев истинный облик Фира. «Да у нее талант, держу пари, ленточка ей прекрасно подойдет». Теперь она измерила ее шею, а потом начала рассчитывать. а теперь осталось дождаться материалов. Она прекрасный ремесленник. Пожалуй, эта девушка из тех, кто по уши погружается в работу, когда загорятся идеи, и обязательно доводит дело до конца. Судя по всему, готова будет уже завтра, довольно быстро. Кстати, во сколько нам все это обойдется? Парень, тебе все достанется по себестоимости, так что в районе 40 серебряных монет. Фира, слышишь, я на тебя потратил уже 340 серебряных монет и ожидаю от тебя усердной работы. Понятно, точно-точно понятно. Фира снова стала человеком, и мы покинули лавку. Как бы там ни было, с делами мы разобрались, так что теперь отправились к городским воротам, где нас дожидалась Рафталия. На Афуме сама, я купила все, что вы просили. Фира обошлась в 340 серебряных, ты была дешевле. Пожалуйста, не говорите с девушкой о ее цене. Эх, придется смириться. Ладно, дядя, нужен лист. Фира, возьми телегу у оружейной и вези сюда. Есть, понял. Фира исчезла вслед за дядей и вскоре вернулась, таща за собой телегу. Почему она тянет ее в человеческом обличье? В телеге был железный лист, примерно тех размеров, каких я ожидал. Хорошо, а теперь отправляемся к реке недалеко от лугов. Мы приехали к берегу реки. Я сразу же поставил лист на камни, разложил под ним угли и поджег. Дядя и Рафталия, огонь оставляю на вас. Да-да, есть. Что-что, а работать с огнем, это по части владельца оружейной. А что делать мне? Следи, чтобы шары слишком близко не подходили. Ей есть. В случае, если у нее разыграется любопытство, вовлекать ее в работу, значит рисковать обедом. Так что я дал ей другое задание. Порезав купленные Рафталией мясо и овощи большим ножом, я нанизал часть на шампуры. Парень, угли готовы. Ага. Как Рафталия и дядя успели заметить, лист уже разогрелся, так что первым делом я положил на него самые жирные куски мяса, чтобы смазать. Затем я разбросал по листу овощи с мясом и начал вращать шампуры у угла, жаря их на открытом пламени. А ты не лыком шит. Позволяя мясу и овощам прожариться, я переворачивал их, орудуя палкой и ножом. Так, вроде бы сойдет. Ага, сегодня у нас барбекю на берегу реки. Награда для Фира. Фира, готова. Ура! Фира, у которой от запаха уже слюнки текли, подошла к нам. Я дал ей вилку, и она принялась за мясо. Ура! Вкуснотища! Та принялась стремительно поглощать только что приготовленное мясо с овощами. Эй, все-то не съедай, это не только тебе. Флашао! Кивнула Фира, набивая рот. Точно хорошо, ну и ладно. Рафталия, дядя, есть будем? Буду. А как же? Я положил мясо с овощами на пару листов и передал Рафталии с дядей. А во, ну и вкуснятина. Не ожидал, что жареное мясо может быть таким вкусным. Блюдо, которое делает на Афуме сама, почему-то всегда объедение. Приму за комплимент. Это и есть комплимент. Тебе впору ресторан открывать. Дядя задумчиво пережевывал свою еду. Единственное, чем я могу это объяснить, тот навык готовки, что я выучил. Сила щита, ну, по крайней мере, я так думаю. Какой загадочный щит, мне даже завидно. Вот только не очень удобно, что он не снимается, не говоря уже об отсутствии атаки. Но ведь ты стал довольно сильным, разве нет? Даже не знаю. Часть, не попавшая в ранобы, а какая она, сила легендарных орудий. Ну, могу рассказать о своем опыте. Давай, так вот. Похоже, сила легендарных орудий состоит в том, что, благодаря умениям, которые можно освоить с их помощью, со временем можно научиться гораздо большему, нежели средний человек. К тому же разблокированные бонусы щитов постепенно накапливаются в моем статусе. Монстры, материалы, уровни, предыдущие щиты в ветках умений, выполнив все необходимые условия, один щит можно превратить в другой. Надетый щит осваивается, и тогда его эффекты, кроме уникальных для щита, становятся постоянными. Из-за этих бонусов, даже со слабым щитом в руках, моя защита остается достаточно высокой. Благодаря тому, что эффекты становятся постоянными, мне уже не нужно менять щиты, чтобы использовать какой-то навык, и многими щитами после освоения я уже не пользуюсь. В статусе можно наглядно оценить, сколь много бонусов к характеристикам я уже скопил. В целом мои характеристики превышают таковые у Рафтали. Я ведь все-таки герой, особенно в аспекте защиты. У меня он превышает ее в 3 раза, и это без учета бонусов от освоенных щитов. Не могу сказать, что это всегда будет так, ведь, поскольку Рафталия не получает урона, я не покупаю ей качественную броню. В конце концов, потенциал героя щита именно в защите, поэтому она у меня так высока. Но плата за это, от моей атаки остается лишь 1/10 часть.